Он долго сидел с закрытыми глазами, спокойный, довольный, и поступил именно так, как решил, никому ничего не сказал, даже Вильяму Темплю, даже мадам Гельвеции. Однажды, как обычно, он сидел под своим буком. Было морозно, он кутался в шубу, но ласковое солнце грело сквозь голые сучья, и, сняв меховую шапку, Франклин подставил свой почти голый череп под теплые тучи. Подошел маленький Бен и спросил, можно ли ему побыть с дедом. Бен сидел рядом тихий, совсем еще ребенок, но удивительно понятливый. Наверное, так выглядел бы маленький Фрэнки, если бы ему суждено было подрасти. Внезапная мысль овладела Франклином. «Вот теперь мы посмотрим, мой мальчик», — сказал он, — «в состоянии ли ты хранить тайну?» «Как ты думаешь?» «Думаю, что да, дедушка», — ответил заинтересованный малыш. «Даешь ты мне слово», — сказал доктор, — «что не выдашь меня, если я сообщу тебе нечто очень важное и секретное. Никому, даже Вильяму». «Разумеется, я ничего никому не скажу», — заверил его маленький Бен. «Даешь слово?» — переспросил Франклин. «Даю слово», — торжественно ответил малыш. «Тогда слушай», — сказал Франклин. «Твой дедушка назначен единственным полномочным представителем Соединенных Штатов». Маленький Вениамин казался разочарованным. «Поздравляю тебя, дедушка», — произнес он вежливо. «Разумеется, я никому не скажу об этом». А Франклин усмехнулся, подумав, как не мудр, мудрый Франклин. В подобном случае его друг Дебур, наверное, рассказал бы историю короля Мидаса. Пришлось однажды королю Мидасу быть судьей, когда Пан и Аполлон состязались в пении. Он взял да и присудил приз Пану. Узнал об этом Аполлон и наградил его ослиными ушами. Мидас тщательно прятал их под фригийским колпаком, но его цирюльник их обнаружил. Однако цирюльник знал, что если он проболтается, придется ему проститься с жизнью, и поэтому он долго хранил свою тайну. Когда же ему стало совсем невмоготу, он вырыл ямку в земле и прошептал в нее: «У Мидаса ослиные уши! У Мидаса ослиные уши!» И тут из ямки вырос камыш, и камыш разнес по всему свету: «У Мидаса ослиные уши!» Правда, с ним, Франклином, дело обстояло не так плохо, но посвятить во все маленького Бена было куда как не мудро. Однако он не собирался раскаиваться, его веселило, когда мальчик лукаво, радостно и по-мужски подмигивал ему. Лафайет ходил по Парижу и упивался своей героической славой. Ему в 21 год оказывали такие же почести, какие полгода назад 83-летнему философу Вольтеру. Вольтер посеял идеи, из которых выросла и созрела независимость Америки. А Лафайет первым из французов осуществил союз между своей страной и молодой республикой. Разумеется, это было не совсем так, но всем хотелось верить в это, ибо Лафайет был молод, пылок, красноречив и бурно общителен. Однажды Лафайет явился во дворец Монбарей. Опальный министр и его жена были весьма польщены и даже не обратили внимания на то, что герой двух континентов неподобающе долго говорил с Вероникой, уединившись с ней в нише окна. Лафайет рассказал Веронике о Фелисьене и передал ей от него письмо. Фелисьен был ранен в руку. Лафайет принял участие в своем земляке и добился для него производства в лейтенанты. Он сумел по заслугам оценить серьезного молодого человека, который остался верен своим идеям, хотя и видел порой отталкивающие, чуждые ему обычаи нового света. Фелисьен сохранил спокойствие и собственное суждение о многом мелком и дурном, что встретилось ему в Америке, и о немногом, что поистине хорошо. «Он рад», — закончил маркиз, — «передать такой умной, мужественной и любезной молодой особе привет от своего друга Фелисьена Лепина». Говорят так, Лафайет время от времени окидывал ее победоносным и пронизывающим взглядом. Когда он ушел, Вероника пошла в парк, на то место, где они были в последний раз с Фелисьеном, и уединилась там со своим письмом.